и ни одной бронированной машины, хотя действовать Кузнецову предстояло против танковых дивизий противника. Я обратил внимание Сталина на такой парадокс. Оказывается, он уже обсуждал это с Жуковым. Нет танков, нечем усилить ударную. Жуков заверил, что первое время Кузнецов обойдется без брони. Он должен наступать между Клином и Солнечногорском, в полосе, где нет хороших дорог. По сугробам. Для этого ему и добавили лыжников. А когда выйдет на Ленинградское шоссе, получит, возможно, и танки. Разъяснение логичное, хотя утешение слабое. Были у Кузнецова и другие сложности. Армия ввязалась в бои 1 декабря, не завершив сосредоточение. Прямо с колес. Обстановка заставила. Чтобы закрыть оголенный участок фронта, чтобы выручить часть войск 16-й армии, оказавшихся в окружении. А люди-то не обстрелянные, новички. Формировались в тылу. На взвод приходилось по 2-3 фронтовика, направленных из госпиталей. Комсостав либо призванный из запаса, либо прошедший 3-4-месячную подготовку. Доучиваться предстояло на практике. И вот тут как раз и требовался такой полководец, как Кузнецов, умудренный возрастом и разнообразным опытом, самостоятельный, спокойный, рассудительный, не бросавшийся выполнять приказы, очертя голову, а всегда успевавший подумать, позаботиться о том, чтобы и дело было сделано, и людей пострадало как можно меньше. Я ведь уже упоминал о том, что Василий Иванович отличился в первые дни войны, выведя из уготованного врагами кольца значительную часть своих войск. Настоящие профессионалы, мастера, в том числе и военные, обычно не гонятся за внешним успехом. Кузнецов старался работать добросовестно, с малыми затратами. Его основательность иногда воспринималась Жуковым как чрезмерная осторожность, неоправданная медлительность. Характеры разные, взгляды различные. Вот и тогда, в декабре, Жуков чаще других поторапливал первую ударную, хотя темп ее наступления был примерно таким же, как у соседей. А Кузнецов откладывал директивные жуковские бумажки для штабного архива и продолжал действовать так, как считал нужным. В разрезе общих указаний, в общих интересах, но по-своему. Сосредоточившись на главном, Кузнецов уже 7 декабря взял Яхрому. Бои были очень напряженные, переломные на подступах и в самом городе. Командарм сознательно использовал там значительную часть своих войск, больше, чем требовалось, дабы одержать убедительную победу, чтобы люди не только обстрелялись, но почувствовали уверенность. Этого он и добился. Потеряв важный узел сопротивления, немцы начали отходить в сторону Федоровки, крупного населенного пункта. Дорога единственная среди заснеженных полей, маневра нет. И дорога эта, и сама Федоровка были буквально забиты вражеской техникой. Лезть на нее значит нести большие потери. А не взяв Федоровку, не выйдешь к Ленинградскому шоссе, к Клину. И что же сделал в таких условиях Кузнецов? Его пехота давила вдоль дороги, держа немцев в напряжении. Наступают русские. Но успех Кузнецов искал не там. Он послал свои лыжные батальоны правее и левее дороги. По сугробам, по полям и лесам обошел, почти окружил Федоровку. Медленно, но верно. Очередная грозная директива из штаба фронта не заставила командарма изменить замысел. Немцы сами почувствовали, что еще несколько часов, и они окажутся в мешке. И побежали, бросая технику. А лыжники и пехота преследовали их. Тем, на кого надеются, в ком уверены, всегда бывает трудно. Вот и на этот раз, после боев за Клин, который освободили вместе с Лелюшенко и Кузнецов, 30-я армия Лелюшенко была передана в Калининский фронт, а ее полосу приказано было принять первой ударной армии. Войска растянулись в ниточку, подкреплений не прибывало. А сопротивление немцев, естественно, возросло. Не только, впрочем, у Кузнецова, но и на участках соседних армий. Враг начал чаще контратаковать, некоторые населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки. Глава 14. 20-я армия генерала Власова. Да-да, того самого, Андрея Андреевича Власова. Об этой армии мало рассказано, мало написано, хотя сделала она в декабре 41-го не меньше других. После того, как стало известно, что генерал Власов переметнулся к немцам, журналисты и историки избегали упоминать об успехах этой армии в Московской битве. А зря. Воины-то в чем виноваты? До курьезов доходило. В сообщении в последний час, известившим о контрнаступлении под Москвой, перечислялись отличившиеся армии, без указания номеров, а по фамилиям командармов, одинаково, по пунктам. Например, войска генерала Кузнецова, захватив город Яхрому, преследуют отходящие 6-ю и 7-ю танковые и 23-ю пехотные дивизии противника и вышли юго-западнее Клина. Следующий пункт сообщений таков. Войска генерала Власова, преследуя 2-ю танковую и 106-ю пехотную дивизии противника, заняли город Солнечногорск. Документ этот из истории не выкинешь. Он цитировался много раз. А как же с предателем Власовым? Наши мудрецы в 1942 году придумали такой ход. Вместо Власова поставили фамилию начальника штаба армии Сандалова и несколько изменили формулировку пункта. Войска под руководством генерала Сандалова и далее по тексту. Внимательного читателя или слушателя такая формулировка, отличавшаяся от других пунктов, заставляла задуматься. Такой она осталась и до сих пор. А уважаемый Леонид Михайлович Сандалов нисколько не повинен в том, что ему приписали чужие заслуги. К тому же он действительно внес изрядную лепту в успехи 20-й армии. Я мало знаю Власова. Он не принадлежал к когорте участников Первой мировой и гражданской войн, к той когорте, которая была хорошо известна, близка и Сталину, и мне. Власов из новой поросли. В 30-х годах у нас много выдвинулось молодых генералов, я просто не успевал близко знакомиться с ними. Было известно, что Власова ценит маршал Тимошенко, считая его командиром-исполнителем и в то же время инициативным. Кроме того, запомнился мне такой случай. Раза 2-3 в год, перед большими праздниками, Сталин просматривал списки военных, представленных к наградам, к присвоению генеральских званий, к повышению по службе. Все было соответствующим образом оформлено, прошло все положенные инстанции. Иосиф Виссарионович лишь знакомился с бумагами, ставил свою подпись, если это требовалось. Мое присутствие было обязательным и, не скрою, приятным. Хорошо, когда людей поощряют, доставляют им радость. Так было и в феврале 1941 года, накануне Дня Красной Армии. После обеда мы сидели вдвоем в кабинете Сталина на ближней даче. Иосиф Виссарионович отдыхал, откинувшись на спинку дивана, потягивал свою трубку. Я просматривал наградные листы, выписки из личных дел передавал Сталину с краткими комментариями или предложениями. Некоторые документы на хорошо знакомых товарищей он даже не читал, иные пробегал взглядом и лишь некоторые бумаги изучал внимательно от первой строки до последней. В руках у меня наградной лист на командира 99-й стрелковой дивизии генерал-майора Власова. подписанный командиром 8-го стрелкового корпуса. Представлен за успехи в службе к ордену Красной Звезды.